не знали себе равных в совершении ведических обрядов. Пратихарта зачал в лоне своей жены Стути двух сыновей, Аджу и Пхуму. Текст 6. Бумна риши кульям адгидгастата праштово, дива кульяям праствана прастван ютсаям хидаяджа, асид вибхур вибхуратьям ча прадхушинастасман, накта акутьям аджаджнех, накта друти. Утро гайора джарши правара удара шрава аджьята сакшат бхагавато вишнур джагатри расшишья грихита сатвасья калатмаватвади лакшанина махапурушатам праптахам. Перевод. Царь Пхума зачал в лоне своей жены Ришикули, сына, которого назвали Удгитхой. У жены Удхитхи, Девакули, родился сын, нареченный Праставой. Жена Праставы Ниюца родила ему сына, которого назвали Випху. Випху зачал в лоне своей жены Рати, сына по имени Притхушена. А Притхушена зачал в лоне своей жены Акути, сына, названного Нактой. Жену Накты звали Друти, у нее родился великий царь Гайя. Гайя прославился своим благочестием, это был лучший из праведных царей. Господь Вишну и его воплощение, хранители вселенной, всегда пребывают в божественной благости, Вишудхасатве. Царь Гайя, будучи воплощением Господа Вишну, тоже находился в Вишудхасатве и в полной мере владел духовным знанием. За это его величали Махапурушей. Пратихатсу варчалаям пратихартрадаястрая Асаниджья ковидасунава пратихартукстутьям Аджабхуманаваджа нишатам бумна Ришикулиям агитхастата Праставо девакулиям праствванниютсаям Ридаяджа асидвибхур вибхоратьям ча Прадхушенастасманнакта Акутьям джаджне накта друти. Путро гайора джарши правара удара врава джьяята сакшат бхагавато вишнур джагатри рирашишая грихита сатвасья калотма ватвадья лакшенена махапурушетам праптахам. Жена царя Пратихи Суварчала родила ему трех сыновей, которых назвали Пратихартой, Прастатой и Удгатой. Все трое не знали себе равных в совершении ведических обрядов. Простотой вел. Пратихарта зачал в лоне своей жены Стути двух сыновей, Аджу и Пхуму. Царь Пхума зачал в лоне своей жены Ришикули, сына, которого назвали Удгитхой. У жены Удгитхи, Девакули, родился сын, нареченный Праставой. Жена Праставы Ниюца родила ему сына, которого назвали Випху. Випху зачал в лоне своей жены Рати, сына по имени Притхушена, а Притхушена зачал в лоне своей жены Акути, сына, названного Нактой. Жену Накты звали Друти, у нее родился великий царь Гайя. Гайя прославился своим благочестием, это был лучший из праведных царей. Господь Вишну и его воплощение, хранители вселенной, всегда пребывают в божественной благости, Вишудхасатве. Царь Гайя, будучи воплощением Господа Вишну, тоже находился в Вишудхасатве и в полной мере владел духовным знанием. За это его величали Махапуруши. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачебо Цведанта Свами Прабхупады. Из этого стиха явствует, что есть различные категории воплощения Бога. Некоторые воплощения исходят из самого Господа Вишну, а некоторые – от его непосредственных экспансий. Воплощения, исходящие непосредственно от Верховной Личности Бога, называют Амшей или Свамшей, а воплощения, источником которых является Амша, называют Калой. В числе воплощений категории Кала относятся также Випхинамши – дживы, то есть индивидуальные живые существа. Они принадлежат к дживататве. Есть еще и другие воплощения категории Кала, которые исходят непосредственно от Господа Вишну и принадлежат к Вишнутатве, которые из них носят титул Махапуруша. Махапуруша – это одно из имен Кришны, поэтому преданного иногда называют Махапурушей. В Омагьянти мирандасья гананджана шалакая чакшурун миритам гена тайсма шри гураве намаха шри чайтанья ману диштам сапитам гена бутале свайам рупакадам арьям надати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипасинхубья ива чапатитнам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха Джая Шри Кришна, Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гадхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Пада Кришна Праштая Патаришима Ранджана Свами Тинамине. Анахата Праясана Прабху Падасья Тукштая Санкиртана Правитята Майхаты Гурами Нама. Намо Вишну Пада Кришна Праштая Патаришима Бхакти Виданта Свами Тинамине. Итак, мы видим, как здесь описывается, вчера мы с вами уже это обсуждали, родословный. Вамши. Итак, здесь говорится, что воплощение, исходящее непосредственно от Верховной Личности Бога, называются амши. Или свамши, а воплощение, источником которых является числу, воплощение категории тех, которые являются его частями, этих частичных воплощений, называют кала. Или випхинамши джива. Итак, мы непосредственно можем видеть в этих стихах, каким образом Кришна распространяет знания в материальном мире или в материальной вселенной. Как он воплощается в материальной вселенной, как он готовит эти воплощения, и как живые существа могут снискать милость Господа, если они совершают преданное служение Кришне, то даже Кришна может воплотиться в их родословных. Говорится, что Кришна, он появляется в семьях своих чистых преданных, в семьях своих великих преданных. И величие преданного не в том, мы вчера уже говорили, что все знают его, что вот он великий преданный, а величие преданного в том, что он совершает любовное преданное служение Кришне, познал Кришну и может дать Кришну другим. Иногда под величием подразумевается, что человек очень великий, может сделать себя великим, то есть может дать себя. И люди говорят: о, какая великая личность. Но великий преданный – это тот, кто распространяет величие Кришны. Когда, соприкасаясь таким преданным, человек думает: никакой великий этот человек, он начинает через него узнавать о величии Кришны. О величии Кришны. Шрила Прабхупада очень хорошо объясняет классификацию или систему, классификацию, систему и также внутреннюю структуру развития привлеченности или развития веры в Кришну. Развитие преданности по отношению к Кришне. И как эти стадии проходят одна, минуя другую. И первую стадию Шрила Прабхупада объясняет как стадию, на которой мы можем привлечься к Кришне. Это его величие. Величие Кришны. То есть великий преданный – это тот преданный, который может дать величие Кришне. Величие Кришны. И Шрила Прабхупада сравнивает очень удивительные эти аспекты, что в все живые существа имеют какую-то религию. Они видят какую-то великую личность, и они видят величие этой личности. Они видят какое-то великое событие. И вот это великое, великое, великое, вот мы даже здесь говорим, вимутха, или говорим, вишутха. Смотрите, какие две категории, вимутха и вишутха. Ви – это приставка, которая указывает на величие. Даже мы говорим, великий, великий. Лик – это, да? А, ви-лик. Это что такое ви? Великий. То есть, его лик, так сказать, настолько заметен всем. Заметен всем. И вот это понимание, здесь вот говорится, что царь Гая, вот эти все личности, сыновья, жены этих сыновей, их сыновья, и все они были прославлены, и мы видим, как Бхагаватам прославляет их. В чем же было их величие? Почему они стали такими великими? Почему их лик, так сказать, отпечатался в Бхагаватам, и Бхагаватам является тоже великим произведением, величайшим произведением? Мы говорим о величии Шрилы Прабхупады, о величии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. В чем же само величие, и кто велик-то? И говорится, Господь велик. То есть это величайший лик. И первая стадия привлечения или налаживания взаимоотношений с Господом является знание о Его величии. О Его величии. И каждое живое существо имеет какой-то тип религиозности. И мы видим, как в Бхагавад-гите Кришна объясняет, что те, кто в гуне благости, поклоняются полубогам. Почему они им поклоняются? Как вы думаете? А? Правильно. Потому что они думают, они великие. То есть они раскрыли их величие. Им стало доступным величие какой-то личности. Те, кто в гуне страсти, поклоняются великим личностям, опять же так же, и демонам. Да? Те, кто в гуне невежества, поклоняются духам и предкам. Как вы думаете, почему они поклоняются всему этому? Да. Они постигли их величие. Смотрите, таким образом, если мы встречаем человека, который не поклоняется Кришне, в чем проблема? А? В чем проблема? Да, он не знает о величии Кришны. Поскольку мы видим, что это присуще природе живого существа поклоняться тому, кого он осознает великим. Мы видим, как в мире люди приходят на работу и там перед каким-то начальником. Почему? Потому что он великий. А почему он великий? В чем его величие? Он дает им хлеб насущный на каждый день. Прощает им долги и заставляет прощать других. Но в любом случае величие подразумевает зависимость. Что мы зависим. Мы видим свою связь. И эта связь указывает нам, что мы не независимые. Мы видим, как шаманы поклоняются духам, всем этим привидениям, предкам там разным. Почему? Они чувствуют себя какими? Зависимыми. В чем зависимость? Что они одержимыми? Нет. Они в постижении того, как все устроено, увидели, что есть какие-то великие живые существа, которые влияют на нашу жизнь. И не удовлетворять их было бы глубоким чем? Невежеством. Они в невежестве, но они поклоняются. Это их, как бы, их саттва. Итак, мы видим, что, допустим, люди не поклоняются Богу, а поклоняются великой личности. Ленину, допустим, вот поклонялись. Почему? Потому что кто-то представил, что? Величие Ленина. Ленин жив, Ленин жил, Ленин будет жить. Ленин знает. Смотрите, Сатчитананда. И Ленин велик. Виграха. Ви, опять, виграха. Граха что такое? А? Что такое граха? Форма. И теперь эта форма какая? Виграха. Как что значит ви? Великая. Великая форма. Сачитананда виграха. Мы не замечаем, как живое существо в соответствии с тем, кто раскрывает ему и как ему раскрывает чье-то величие, оно начинает совершать поклонение. И люди в своем поклонении, стремясь проявить потенцию природы своей, то есть потенцию души, это служить Богу, а Бог велик, но в своем забвении живое существо раскрывает разное величие и хочет иметь великую личность. Вы посмотрите, как, допустим, в каком-то сообществе все хотят, чтобы была великая личность, которой можно что? Поклоняться, слушаться ее, зависеть от нее. Мы все видим, какова природа живого существа. Все хотят зависеть, и все хотят поклоняться и служить великой личности. Почему? Потому что все ищут прибежище. Все ищут прибежище. Такова природа живого существа. Кто-то ищет прибежище у демонов, кто-то ищет прибежище у духов, кто-то ищет прибежище у полубогов, кто-то ищет прибежище у Господа Вишну. Мы видим, что люди ищут прибежище. И в той степени, в которой им раскрывают величие, туда они и идут. Мы видим, почему люди приняли христианство. Все говорят, вот что же христиан так много, а кришнаитов так мало. Кто не дает? Раскройте величие Кришны. И сразу людей, которые увидят, как велик Кришна, они несомненно захотят ему служить. Такова природа живого существа. Но почему никто не хочет служить Кришне? Потому что те, кто пытаются распространить величие Кришны, они еще сами что? Поклоняются не Кришне, а великим личностям, полубогам и духам. Они еще сами не осознают величие Господа. В чем же величие Господа? Мы видели, как только мы видим какого-то человека, фанатично преданного партии там, или Ленину, да? Мы читаем там, допустим, Павка Корчагин. И через Павку Корчагина все начинают советскую власть возвеличить, да, и поклоняться начинают Ленину. Почему? Потому что там какая-то личность, полностью предавшаяся этому объекту. Полностью предавшаяся этому объекту. Личность, полностью поверившая и предавшаяся, и говорящая об этом объекте с таким почтением, благоговением, смирением и полностью находящаяся во служении. В каком? Бескорыстном служении. И мы видим, как закалялась сталь, пропитана чем? Почтением, благоговением, смирением к делу Ленина, к Ленину, к той культуре, которую он дает. И как выполнялась эта вся деятельность? Как закалялась сталь? А? Бескорыстно, чисто, из любви к кому? К советской власти. А кто олицетворял советскую власть? Дудки, батенька. Если мы поймем сам механизм деятельности материального мира, сам механизм психологии, механизмы ума, механизмы чувств, если мы поймем сознание живого существа, то есть чем сильнее человек становится в самбандагьяне, тем легче ему понять, почему люди поклоняются этому и не поклоняются тому. Что как представить людям величие этого объекта? Этот объект и так велик, но связь их очень короткая. Мы видим, как в армии, допустим, человек в большей степени зависит от старшины, чем от командира полка. И человек может через старшину, на самом деле, служить кому? Командиру полка. Но там, помимо старшины, есть сержанты какие-то, там, командир отделения, там все. И живое существо может не осознавать величие командира полка, осознавая просто величие сержанта. Так ведь? Итак, мы видим, что есть Кришна, и есть те, кто имеет промежуточные, вот здесь вот говорится, экспансии Кришны какие-то, вторичные, есть экспансии этих экспансий, вамши, випхимамши, там все. Есть дживататвы. Таким образом, живое существо может видеть, каким способом все устроено. И преданный, он понимает эту систему, что сначала нужно раскрыть величие. Когда раскрывается величие, проявляется смирение. Когда проявляется смирение, живое существо, что значит смирение? Да. Оно принимает все, что оттуда исходит. Как только оно приняло все... Смотрите, оказывается, мы не принимаем чьи-то слова, чьи-то указания только потому, что мы что? А? Мы не принимаем чье-то умонастроение, не принимаем чьих-то наставлений только потому, что мы что? Таким образом, мы рассматриваем очень внимательно эту систему. Смиренен ли я? Вот я про себя думаю. Смиренен ли ты, Лакшми Нараян? Потому что смирение, когда у человека есть смирение, он принимает это все. Что значит с миром? У него не возникает внутреннего противоречия, что это неправильно. У него не возникает, что это будет для меня неправильно, это будет хуже для меня. Смирением, это значит, что с миром. Он полностью удовлетворен, он зависит. Итак, когда люди узнают величие, они становятся смиренными. Посмотрите, когда, допустим, какой-то такой сильный человек себя так ведет, и как только входит, который в 5 раз сильнее, какой он становится? А? Смиренным. Но внутрь он не становится смиренным, он становится кротким. Он становится кротким, он не становится смиренным, потому что внутри страх. Страх – это не смирение. Страх – это не смирение. Поэтому мы можем показать величие Кришны. И мы видим, как в Бхагавад-гите Кришна сам преподносит свое величие. Для чего? Чтобы Арджуна стал смиренным. Для чего было Кришне нужно, чтобы Арджуна стал смиренным? Потому что пока не было смирения, он не принимал. Он сказал, я не буду сражаться. Как такой ценой? Я не могу. В голове моей все я не понимаю. Как же так? Я не буду сражаться. Как вы думаете, почему Кришна говорит «Тадвитхи пани пратина пари прашнене савая»? Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю, вопрошая его смиренно. Что значит смиренно? Значит, нужно еще понять величие кого? Духовного учителя. Как вы можете понять величие духовного учителя? Вот как? Служа ему. А как же тогда смиренным быть? Вы же не можете служить, если вы не смиренны. Вы попытались узнать истину. Что значит попытаться узнать истину? Арджуна страдал. И Шрила Прабхупада очень хорошо описывает, Арджуна страдал. Арджуна очень сильно страдал. Вы видите, как люди плачут? Им говорят, ты почему так сидишь? Ну что я делаю, вот такое? Они же страдают. От всего. Страдают от собственных психических заболеваний, а страдают от всевозможных болезней, страдают от того, что им другие об этом говорят, и все время их тыкают, так сказать. И еще силы природы на них давят. Они становятся корявыми такими, старыми, холодно, жарко и все остальное. Постоянно их атакуют силы природы. Адхидайва, полубоги. Полубоги их атакуют. А каждый полубог связан с нашим телом. Вы знаете об этом? Полубоги атакуют. Итак, живое существо пытается узнать истину. В чем же истина? За что же? Почему же? Я хочу знать истину. Почему я страдаю? За что? Я не виноват, и я должен страдать. Я не хочу их убивать, а мне что-то предлагают, тут какие-то убийства. Я не хочу. В чем же истина? Я ищу истину, потому что я хочу, чтобы все было истинно. Беспроигрышно. Беспроигрышно. Итак, человек раскрывает первый аспект, это величие. Как только он узнает о величии, как тут же автоматически у него проявляется склонность предаться. Как вы думаете, почему люди, вот говорится, поклоняются духам? Что значит поклоняются? правильно, подчиняются, зависят, и что, ублажают их, служат им. Другие служат великим личностям, ублажают этих личностей, все от них принимают. Почему? Потому что они находят в этом прибежище. Они видят, что это более могущественные живые существа. А с могущественным живым существом что надо, сражаться или что делать? Лучше с ним. Дружить? Нет, сначала развивается что? Отношения какие? Сначала вы узнали величие, восторг и восхищение. Это называется шанта. Вы узнали восторг. Вы пришли в восторг. Нифига себе, какая великая личность. Хочу прибежать. Ух, какой он. Велик Будда, ух, велик. Велик Христос, ой-ой, велик. Велик Аллах, ух, Аллах-то велик-то как. Вы проявили смирение, благоговение, почтение. То есть вы восхищаетесь. Таким образом, величие трансформируется в следующее качество. Какое? Вы хотите служить великой личности. Если уж поэтому человек говорит, нафиг я тебе буду служить, пойду. Мы видели в Рамаяне, Вибишина говорит, что? Когда его Равана говорит, я тебя тогда, иди сражайся туда, он говорит, и умри за меня. Он говорит, нафиг я буду за тебя умирать, я лучше пойду за Рамачандру умру. Он-то хоть бог, за него умереть можно, великая личность такая, за такого-то и умереть не жаль. А ты кто такой вообще? Кто такой? Он Чапаев. А ты кто такой? То есть величие. Перед Вибишиной раскрылось величие Господа Рамачандры. Величие переросло во внутреннее смирение, благоговение и почтение, в мысли об этом. О великой... Мы хотим думать о великом о чем-то. Такова природа нас. И когда у нас сознание очень ограничено, мы думаем о чем-то таком, мы думаем, вот тут величие, чем наша привязанность там, к жене, к детям. Нету ничего более великого. Но когда раскрывается это величие других концепций, других форм деятельности, природы и всего остального. Почему мы говорим возвышенное положение? Великое – это значит что-то такое возвышенное, выше, чем невеликое. Ви, как сказать, приумноженное, в большей степени. Преувеличенное, мы говорим. Преувеличенное. Итак, дальше проявляется аспект даси. За шантой идет даси. Желание служить великой личности. Он так велик, что я хочу служить ему. Почему? Потому что тогда он меня будет что делать? А? Защищать. Господин всегда защищает того, кто ему служит. Вот возьмите любого человека. Сейчас вот вам хоть кто-нибудь начнет служить и будет служить вам, вот делать то, что вы хотите. И когда с ним, не дай бог, что случится, вы увидите, как вы захотите его что? Автоматически вы захотите его защищать, потому что вы уже считаете, что это ваша как бы часть. Таким образом, Кришна говорит, я всегда защищу предавшуюся себе душу. Это дасья. Под защитой быть великой личностью. У всех... Когда человек только узнает, что это великая личность, он хочет быть под защитой. Поэтому мы видим, люди бегут там к тем бандитам. Почему? И говорят, защитите нас, вот там то, мы будем вам платить, будем вам служить, только защитите. Нас не может защитить вон то. И они не хотят. Они узнали о величии кого? Вот они знали о величии милиции, а теперь узнали о величии кого? Что милиция-то не так уж и велика. Куда более велики кто? Жулики. Смотрите, и люди. Кому платят? Милиции? А милиция там, у них ни машин нету, ни бензина нету. Почему? Потому что им никто не платит, и никто не хочет им платить. С какой стати я должна платить или должен платить невеликая личность? А? Что она мне? В чем ее величие? А, хоть прибежище даст какое-то. Хлеб насущный. Мосты, как говорится, разведет. Все. Они узнали о величии другого объекта. И теперь они начинают служить этому объекту. У них проявляется дасья. Если вы поймете сейчас, о чем я говорю, как этот механизм устроен, это природа живого существа. Природа живого существа. Когда живое существо начинает искать прибежище и начинает служить верой и правдой, то между живыми существами, между господином и слугой постепенно развиваются какие отношения? Дружеские. Друг защищает друга. Как вы думаете, кого больше защищают? Слугу или друга своего? Где преувеличивается защита? А? В дружбе, конечно. Он говорит: Арджуна, ты мой друг. Ты мой друг. Следующее. Когда дружба, между ними развивается дружба, они начинают чувствовать, вот как друзья. Они друг друга друзья, даже друг друга оскорбляют. Вы знаете, да, об этом? Если, допустим, слуга оскорбит господина, все. А если друг скажет: ну, ты сволочь такая, я... Они даже начинают этим наслаждаться. Они друг друга прикалывают, они друг друга так разно обзывают. И вот послушайте разговор двух друзей, таких очень близких. И они с утра до вечера друг друга подкалывают, и с утра до вечера там дураком обзывают, и всяко раз. И они довольны. Но люди со стороны думают: ну что все время они так... Как они ненавидят друг друга? Такова дружба. Поэтому, когда Кришна показал свое величие, божественное величие, Арджуна сказал: прости меня. Он испугался. Страх поселился в сердце. Когда мама Ишода, Васудева с Деваки, Кришна перед ними проявился в своем величии, как Нараян, они испугались. И сказали: не мы это сделайся таким маленьким. Мы даже будем знать, что ты Бог. Ну только такой вот. Вот того и тратнул. А ты вот тебе на. Чувствую, ты тебя не покачаешь, ты сам всех качаешь, так сказать. То есть проявляются родительские взаимоотношения. Какие? Это как вот, представьте, друзья. Сначала они такие, как бы, ну, дружба. Но высшая кульминация дружбы проявляется в том, что какой-то друг начинает считать себя немножко отцом. Между двумя дружащими, между ними появляются отношения матери, отца к сыну или к дочери. Дружба перерастает в это, настоящая дружба, я говорю, она постепенно ведет к кульминации, что кто-то начинает считать себя немножко как бы отцом своего друга. То есть еще более нежная забота становится, еще более глубокая. Вы знаете, как вот друг, он там подсунет еды своему другу, да? В ущерб себе, где-то смотрит, вдруг там спит, раскрылся, подойдет, накроет, да, одеяло. Что-то некое такое материнско-отцовское появляется, как бы кульминация. И потом переход вот этих родительских взаимоотношений. Потом появляется переход к супружеским отношениям. И последнее, любовные взаимоотношения. Любовные взаимоотношения. Каждый раз, чтобы прочувствовать, как бы довести до совершенства эти отношения, живые существа даже в материальном мире, вступая в кармические отношения, стремятся развивать эти отношения, но по отношению к другим объектам. И в следующей жизни, допустим, два друга могли просто, они как бы так дружбой дорожили, что не знали, как ее еще проявить. И они могут родиться, допустим, один женщиной, другой мужчиной, чтобы эти отношения сделать еще более сильными. Вот как в Шримад Бхагаватам описывает Шрила Прабхупада. Женщина должна думать о мужчине. Тогда в следующей жизни она может родиться кем? Мужчиной. А мужчина должен все больше и больше думать о более высоком. Тогда она родится кем? Мужчина родится кем? Он не родится женщиной, он родится кем? Брахманом или кем-то, да? Ну, там, какой-то возвышенной личностью. Так их отношения перейдут в другую фазу. Другую сторону, то есть вытаскивать, вытащить людей до каких-то определенных взаимоотношений. И везде мы видим, что эти отношения, они развиваются. Но однако Кришна говорит о деградации души. Когда у нас развиваются отношения как? Неправильно. То есть, чем больше удовлетворяется вожделение, тем больше развивается жадность. То есть, вожделение, удовлетворенное, развивает что? А? Эгоизм. Чем больше человек удовлетворяет чувства, тем он больше становится эгоистичным. Вот в чем проблема. Вот почему мы легко можем обнаружить, если человек все время занимается сексуальными утехами, да, постоянно как бы вступает в незаконные половые взаимоотношения, сбрасывает семя, что происходит? Почему вот мы говорим, что когда человек сбрасывает семя, с памяти ослабевает там все это, что происходит? Сонливость, естественно. Как вы думаете, где более увеличенное ложное эго? В гуне благости, страсти или в невежестве? И смотрите, и мы проявляем сон, забвение, и что? Иллюзия усилилась. Таким образом, ложное эго подпитывается чем? Удовлетворением ложного эго. То есть, как только мы совершаем поступки в соответствии с ложным эго, что увеличивается? А? Вот ложное эго. Чем больше человек руководствуется ложным эго, тем что больше? Растет его ложное эго. То есть, чем больше он действует по собственной прихоти, тем больше растет его желание независимости. И если человек не применит разум, исполненный знанием, то есть он должен узнать природу своего ума, разума, материального мира, как влияет. И тогда, говорится, разум должен одухотвориться. То есть, что такое разум одухотвориться? Разум должен пользоваться духовным знанием, духовными ценностями. Таким образом, человек никогда не станет слугой своих чувств. Потому что чувства являются признаками гуны невежества и страсти. То есть эгоизма. Чувственный уровень – это и есть эгоистический уровень. Таким образом, чувственный уровень – это гуна невежества. Умственный уровень – это какой? А? Гуна страсти. И интеллектуальный уровень – это какой? Гуна благости. И мы говорим, шудха-саттва – это какой уровень? Уровень сознания. Уровень сознания. Таким образом, как мы можем определить, брахмана человек, кшатрия или ваща? Ваща там или шудра? В какой преобладающей гуне находится живое существо? Каково его что? Ложное эго. Сколько и как он действует независимо? Насколько серьезно он стремится к независимости? И откуда независимость проистекает? Из тела? Вот мы говорим, живое, несмиренное живое существо. Что значит несмиренное? Слушает, представьте, вы говорите что-то человеку, и он в этот момент слушает вас, каким образом? Вот почему мы говорим шравана, и Прабхупада говорит, я был силен в слушании. В чем же слушание проявляется? А? Вот как ложное эго работает во время слушания? Смиренно, это значит определенное слушание, вид слушания, да? Что такое вид слушания смиренный? Мир – это вообще какая гуна? А гуна страсти – это что? Война. А тамас – это что? А? Сон, иллюзии, забвение, да? То есть даже войны нет. Рабство такое. Рабство. Тамас – это рабство. Страсть – это война против рабства. А благость – это мир. Лишенный рабства и войны. Таким образом, вы слушаете, и возникает внутри что? Либо рабство, либо война. А надо что было? Как понять-то все это? Как правильно услышать? Там должен быть что? Мир. Когда восстанавливается мир в слушании? Когда устанавливается мир в слушании, когда мы хотим истины? Только тогда, когда мы хотим истины. И какой истины? Абсолютной. Только тогда мы можем рассчитывать, что в нашем сердце мир возникнет. Потому что если мы хотим наслаждаться, это страсть, это война. Потому что все, что нас не будет наслаждать, наш слух и наши планы, все, что будет противоречить нашим планам, у нас внутри будет возникать что? Война. Война. И когда, при каких условиях будет возникать тамас? А? В страхе. Когда мы в страхе. Когда мы боимся всего. Как вы думаете, почему преданный на каком-то этапе начинает тамагунить, прекращает сражаться? И вот здесь сидит, слушает и засыпает. Как вы думаете, откуда это проистекает? Человек слушает Шримад Бхагаватам, казалось бы, он же хочет Кришны. Почему же он засыпает? Какая сила его вот в сон загоняет? А? Вот как так? Почему он забывает? Почему иллюзия так сильно влияет, что человек засыпает? Вот почему я говорю, что до тех пор, пока человек гьяну не превратит в вигьяну, он не сможет победить ни одной своей проблемы. А почему он не хочет гьяну превратить в вигьяну? Потому что она противоречит его чему? Стремлениям и желаниям. То есть человек находится на стадии самообмана. Нет религии на самом деле. Он обманывает себя. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, это пчела. Что она? Он говорит, она просто себя что? Обманывала. Она не хотела есть мед. Она хотела слыть такой необычной пчелой по сравнению со всеми остальными, которые пахали и носили этот нектар. Зато она хотела выделиться. И она выделилась. У нее была огромная банка меда, которую она лизала просто через стекло. И всем говорила, что вот, видите, вы-то тут пашете, а у меня можете посмотреть. И все и точно думали, вот ничего себе у нее сколько меда, а мы пашем. Она говорит, да, и как же ты его вкушаешь? Все время, а чего худеешь-то? Аскеза богатства брахма. Тогда вы поймете, почему вы засыпаете. Чтобы человек мог победить что-то, он должен понять, как это работает. Как он сам, в нем, внутри это работает. Почему я засыпаю? А почему, когда мне что-то сейчас интересно, я просыпаюсь? Вот как вчера одна матаджи мне говорит, я все время сплю, а вчера вы давали такую лекцию, и я раз проснулась. Потому что лекция была про семейные взаимоотношения. Доминанта. Когда лекция идет про Кришну, человек засыпает. Как лекция про семейные взаимоотношения, человек просыпает. Смотрите, хоть как вы не спорьте, это доминанта. Человек не хочет Кришны. Для него еще Кришна это вот счастливая семейная жизнь. Это как называется? Пранамая. Это пранамая. Это сознание пранамая. Влечение противоположного пола, желание семейной жизни, желание потомства, привязанность к дому и утвари и поперло. Карма-ками называется. Этот уровень вычищения еще называется уровень карма-ками. Потом начинается ситха-ками, да? Потом начинается пхукта-ками, и потом мукта. И он говорит, мы должны получать общение мукта-санги. Но как мы можем получить общение, если мы над мукту даже не слушаем и считаем его чокнутым? Если что не говорит мукта, у нас возникает война внутри. Вот почему он говорит смирение. То есть ты сможешь услышать мукту, когда ты смиренен. Мы думаем, о, это не мукта. Потому что мукта, когда говорит, сразу все понятно. А вот мне непонятно, значит он не мукта. А почему непонятно? Потому что ты и не стремишься к мукте. Ты не занят поисками освобождения. Все это называется асад-тришта, анартхи. Человек слушает, воспринимает все через природу своих анартх. Асад-тришта, это анартх. Желание из этого процесса, вот смотрите, вот прямо вот сейчас говорю, и человек засыпает. Почему? Ты можешь сказать, почему? Смотри, и даже если он узнает, он не сможет это победить. Почему? Точно ему сказать. Вот мы, смотрите, я не есть это тело. И что? Вот я знаю, что я не есть это тело. Что дает мне это знание? Это называется гьяна. Но как только я начну действовать не как это тело, я смогу реализовать эту теорию, практику и получу результат. И получу результат. Представим, что вы знаете, как получить воду. Из каких элементов? Вы соединяете эти элементы и получаете воду. А до тех пор, пока вы знаете, как это делать, это что? Это гьяна. Как только вы начали делать, и если у вас получается, не получается воды, а теория правильная, а у вас не получается воды, значит вы что, неправильно практикуете. Вы неправильно практикуете. Теория вас послушает, вот столько надо взять того, столько-то там, что, я уж не помню, какие элементы. Вот столько надо всего, вот что водород там, да, по-моему, еще водород и что? И кислород, вот. Водород и кислород. Вот столько-то водорода, столько-то кислорода, вот так-то соединить. Вот-вот послушаешь, так ну просто... Кого не послушаешь, так ну просто... Кажется, что у него воды завались. Воды завались. Вот почему я говорю, что если еще кто-то что-то говорит, это еще не значит, что это. Понимаете? Поэтому пандитов, во! Такие семинары, такие лекции, во! Во! И все восхищаются. Но в чем проблема? Двоечники. Двоечник проклятый. Почему двоечник проклятый? Что-то он все соединяет, все знает. И все время у него ответ. Смотрим там, ну не совпало. Ему ставят двоечник. У меня множество измерений личности. 100 в одном. Человеку очень сложно понять, как это работает, потому что он это не делает. Делает неправильно. И так вы можете видеть, что человек теоретически он знает, как это получить, но практически он никогда этого не получает. Вот, пожалуйста, мы видим прямо здесь сейчас, сидим и видим эти примеры, люди засыпают. Хотя можно четко, почему гуна невежества обволакивает, почему человек засыпает, почему у него не получается, почему вожделение не уходит. Все можно. Почему не может переступить через ложное эго? Почему не может полюбить маму, папу? Теоретически все это знание есть. Почему у него ничего не получается? Он не может следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. Он не может практиковать это. Он может об этом говорить только теоретически. Вот почему таким личностям предлагают, что лучше работать. Потому что работа позволяет каким-то образом... Частично, вот это то, что ты не можешь практически, там частично ты потихоньку начинаешь практиковать. Потихоньку начинаешь практиковать. Понимаете, да? Вот почему Кришна говорит, если ты не можешь этого, делай это. Если не можешь это, делай это. Если не можешь это. И когда я много слышу, я не могу, и я предлагаю им поселиться дома. И не потому, что... Они глупые теоретически. Послушаешь, да? Нектар. Потому что человек не может это воплотить в своей даже собственной жизни. И пытается это распространять другим. Эту теорию. Эту теорию. Поэтому мы очень хорошо должны осознавать, в чем же было величие этих личностей. Этих жен, этих сыновей, они смогли что? Смотрите, у них даже Гая появился. Это говорило о чем? Что они так строго всему следовали в практике, в вигьяне, что у них Бог даже проявился. Что там говорить о ком-то? У них Бог появился, а они так все это сложили, так все сделали, у них даже Бог появился. Можно тут все так сложить, что у нас появится Бог. Мы будем чувствовать, что он здесь. Прачеты так все сложили, что Кришна появился и сказал, просите, что хотите. Просите, что хотите. Если вы сложите так свое преданное служение, то весь сон этот улетучится. Все уйдет. Почему годами эти люди, они не вегиане? Не вегиане. Поэтому мы ищем браманов. Брамана подразумевается кто? А? Вегиана есть везде, во всем. У шудр, у кого угодно. То есть теоретическое знание, гьяна это знание о Боге. О душе, о Боге. Что же такое вегиана? Это само служение. Само служение, а не просто теоретическое знание об этом. Что мы знаем, как стать, вот, как повторять джапу. Вот там дают семинары, я вот слышу, там кто-то дает семинар. Как там святое имя повторять? Но если человек сам не смог это все воплотить в собственной жизни, поэтому Кришна говорит, попытайся узнать истину, обратившись к самореализованной личности. Если вы хотите узнать, как там построить отношения с кем-то, вы должны обращаться с тем, кто их построил. При помощи чего? При помощи собственной философии? А? Используя философию сознания Кришны, у него получилось это. Вы, значит, должны обращаться к тому, у кого это что? Получилось. Потому что вы знаете точно так же эту теорию. Теперь вы ищете, у кого получилось это. Теперь вы хотите общаться с тем, у кого это получилось, и от него принимать эти наставления. Теоретическое знание у нас может быть равно. Но в чем наша разница? Почему мы называем это старший преданный, а это, так сказать, преданный? В чем старшинство? А? Нас посвятили. Нас посвятили, как это сделать. Но мы родились. Говорится, вот колокольный металл надо соединить с ртутью, и получится золото. Вот будет вайшнава. Все, мы поняли, вот такой молекулярный вот вес, допустим, металла, этого меди, а вот такой молекулярный вес ртути. Если мы напишем на бумажке, соединим то с этим и прибавим молекулярную массу вот этих объектов, то получится молекулярная масса золота. Все, теоретически мы все. Давайте возьмите металл, соедините его с ртутью и получите золото. Кто получил золото? Из меди и ртути. Ртути завались, меди завались. Мы сейчас все должны ходить в золоте. Все. У нас тут какие, думаете, что вот у нас было бы такое? Все бы было золотом убрано. Все, золото, тут золото, я бы пил сейчас золото, все золото. Зубы все золотые, ногти золотые все. На ушах золото. Тут. Все золото. Кантималы золотые, и тогда бы не искали такие маленькие кантималы. Потому что носили на по-настоящему кантималище. И никто бы их не прятал. Скажут, что дерево носит на шее? Денег нету, что ли? Когда цепочку носил, тебе им показывал. Так. Здрасте. Теперь, здравствуйте. Здрасте. Горло болит просто, ага. От кандимала. Золото было бы завались. Никто не может этого сделать. Поэтому, говорится, реализованная личность – это очень важный аспект деятельности. Так и говорится, что мы должны выслушивать о славе Господа от тех, кто что? Что? Реализовал эту славу. Как проявилась реализация славы Господа? А? В Дасе. Стал Даса. Говинда Даса. Кришна Даса Ковираджа. Даса. Таким образом, почему у нас так все происходит? Почему мы не можем соединить и получить результаты? Мы не стали слугами. Почему мы не стали слугами? Потому что мы все время действуем по собственной прихоти. Мы все время не подчиняемся, не действуем так. То есть действуем в соответствии со своим ложным эго. И ищем то, где мы могли бы действовать свободно, независимо. Каждый раз это подпитывает, как дрова подбрасываем в огонь. И он не гаснет. Вот почему все время говорят, ну что вы все время одну и ту же фразу говорите, надо слушаться, надо слушаться. Зачем? О, ну, конечно, любой дурак понимает. Ну, конечно, что сейчас скажет? Ну, надо слушаться. Ну, да, сейчас. О, все, у него один ответ. Надо слушаться. Ну, как вы не поймете, такова наука. Слушаться, это значит внимательно слушать и сделать так, как... То есть теоретическое знание соединить с практикой. И тогда вы получите этот результат. Это и называется. Слушается только тот, у кого смирение. И он знает, что слушать и от кого слушать. А как узнать, от кого что слушать? Посмотрите, что реализовал человек. И тогда вы поймете, от него я могу слушать, потому что он это реализовал. А вот это не реализовал, это я от него не буду слушать. Вот этот человек реализовал вот это, а вот это не реализовал. Поэтому он такая ценная личность, я от него буду всегда слушать вот это, что он реализовал. А то, что он реализовал, я и не буду от него слушать. Тогда человек начинает понимать, как можно от каждого взять нектар. От каждого взять нектар. Но когда мира нету, война, а и войны не возникает. Есть лишь одна проблема. Пустота. Вы знаете, что люди, которые много спят, они сродни алкоголикам и наркоманам. Вы знаете, да? Что сон – это определенный вид иллюзии. То есть определенный вид наркотика. Поэтому есть очень много людей, которые любят спать. И это, как Прабхупада описывает, летаргия – это переходит в болезнь. Знаете, что такое летаргия? Это болезнь. Люди болеют так, то есть они думают, что они болеют, поэтому все время засыпают. Вот как они сидят, им прямо думают, вот спать это плохо, хоть как, позорьте их, хоть что делаете. Они будут спать, им все равно. Но при этом они могут обладать очень мощным теоретическим знанием, словоблудием заниматься, там все, по всем вопросам. Теоретики. Гьяни. Но они не могут реализовать этих вещей. Почему? Ложное эго. Они хотят быть великими. Властолюбцы. Они хотят быть великими. Гьяни. Великими мудрецами в материальном мире. Великими риши. Великими мудрецами. Они хотят, чтобы все знали о их мудрости, о их величии. Понимаете? У них есть корыстное желание. Поэтому они не стремятся реализовывать это, потому что они стремятся знать это. И тогда они знающие, они знают то, чего ты не знаешь, а он знает это, и они знают, они знают, что он знает. И они все великие, и он смеет. Видишь того, который спит, все знает. Вот разбуди и спроси, все тебе ответят. И он говорит, и они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. А они кто? Видите, они не бхакты. Как же они наслаждаются? Прабхупада говорит, они сидят, медитируют. И что делают? В своих медитациях что? Засыпают. Они отказались от всего, чтобы просто спать. Чтобы их оставили в покое и спокойно дали им спать. Есть такой вид йоги, знаете, во сне. Вот, был Кумбхакарна, его он изучил все во сне. И вот они так все под корку записывают просто. И они ходят с книгами, они пишут там что-то. И создается такое впечатление, что это великая личность. Они так хотят быть великими. Они так стремятся возвеличиться. А реализованного знания-то не так-то много. Поэтому Кришна так устраивает, что все устраивается таким, что они могут проповедовать тем, кто и находится. Что? Они и могут проповедовать, и уровень проповеди их соответствует тем, кто и находится в этой что. Потому что у них реализация, но в этой гуне. Поэтому им легче так воспринять. И они притягивают их к себе. Таким образом, живые существа, пока не разберутся, как все действует, если они на самом деле заняты поисками истины. И когда мы говорим брахманичная личность в первую очередь это не мягкая, не грубая, и не большое, не толстое, не худое, а интеллектуальная личность. Что значит интеллектуальная? Занята изучением философии, наукой самоосознания. То есть философский поиск, он говорит, он свято. Царь Рахугана свято верил в философский поиск абсолютной истины. Что значит философский поиск? Он изучал эту философию на уровне чего? Гьяны? А? Почему он искал? Почему он предался Джадабхарате? Потому что он точно так же знал теоретически очень много. И он говорит, все твои слова теоретически соответствуют всем писаниям. Но только первый раз в жизни я увидел человека, который что? Их реализовал. Поэтому он спрыгнул с паланкина. Все, что говорил Джадабхарата, он это знал. Вот почему он в нем обнаружил великую личность. Потому что он теоретически все это знал, но он никогда не видел человека, еще не повстречал, который это что? Реализовал, самореализовал. И когда он увидел, что он говорит такие вещи, и он понял, что он их реализовал, он спрыгнул с паланкина и упал к нему в стопы, потому что он не мог реализовать это. То, что он сказал, все, что ты говоришь, я слушаю тебя, все это не противоречит йога-сутрам, Патанджали, это не противоречит ведам, все. То есть он ничего нового от него не услышал. Он только увидел, как это вот. Перед ним стояла личность, которая это все воплотила и получила правильный эффект. Он искал эту личность. Он не искал уже этих знаний. Кто там такой семинар сделает мне такой? Они все властолюбцы, тщеславные, корыстные люди. Почему бы не переступить через эту реализацию? А он говорит, а как будто бы какая-то сила извне. Вожделение. А почему вожделение не уменьшилось? Потому что человек никому не подчиняется. Потому что человек никому смиренно, с миром в сердце. А почему? Потому что он еще не занялся поисками истины. А почему он не занялся поисками? А он перестал страдать. Он перестал страдать. А почему он перестал страдать и не хочет как бы полностью? Потому что что? Интеллект не такой сильный. Вигьяна майя коша. Есть разные виды интеллекта. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, понимание в гуне невежества, которое слепое к самореализации, да? Да? Так это или нет? Понимание, факт понимания есть, но оно слепо к самореализации. Таким образом, если вы возьмете Бхагавад-гиту, вы мгновенно можете увидеть, кто здесь как действует. Вы можете мгновенно, в первую очередь, увидеть себя, как вы действуете. Как только вы самореализацию получили, вам так легко понять, почему действует так. И поэтому Джадабхарата начал его что? Рахугану. А? Под ковырью. Он начал его по ложному эго бить. При всех его этих... А что произошло между Кришной и Арджуной? Кришна сказал, говоришь, что ты как мудрый человек. А скорбишь о том, что недостойно скорби. Он и показал ему на эту кьяну. Понимаете? Плачешь тут сидишь, бросил лук, так сказать, все остальное, все сокрушаешься. Почему? А как говорить так? Ну просто, просто ходячая дхарма, бык дхарма просто. Вот в чем вся изюминка. А? Говорить так, ну просто заслушаешься. Просто как это, суст, мед пить говорят, да? Маду, маду прямо из уст. Поэтому эти великие личности, эти женщины, эти мужчины, которые вступали в семейные взаимоотношения, эту родословную дело, это указывает того, что каждый раз в их семье появлялась еще более великая личность. Еще более великая личность. Даже дошло до того, что Кришна сам появился. Господь Вишну воплотился. Вы представляете, как они реализовывали все это? Поэтому, говорит, они были великими преданными. Что же указывало на их, на то, что они были великими преданными? Нигде не указывается, что они были великими мудрецами. Почему же, говорится, великие мудрецы и говорят о великом преданном? Не говорят о преданном, как о мудреце. Почему? А? Ну-ка расскажи, Муни. Прабхупада везде в Бхагаватам пишет. Муни это тот, кто думает, а, у него вот такой стиль. А если мой стиль не отличается от его стиля, то я, какой же я мудрец? Если наша система не отличается от их системы, ну какой же я тогда, мудрец? Это желание чего? Выделиться, желание быть в центре внимания. Же. Почему их не называют мудрецами? А? Ю. Это сексуальные проблемы. сексуальные проблемы. Поэтому они хотят быть авторитетами, не принимая сами, да, авторитет. Таким образом, они выбиваются из цепи внутренней. Поскольку хара – это внутренняя потенция. И по парампаре передается какая потенция? Внешняя? А? Внутренняя потенция. Вот почему они не получают внутренние потенции. Хотя внешний что-то из себя там изобрели. Прямо внешний просто сама парампара. Как видишь, думаешь, о, парампара идет. Серьезно, внешний просто ходячая парампара. А внутренний? А? Так парампара по цепи что передает-то? Внешнюю энергию? А? Какую энергию передает парампара? Скажи мне, пожалуйста. Скажи мне, Шариджи, какую? Внутреннюю. Внутреннюю потенцию. А внутренняя потенция — это Шримати Радхарани. Потенция наслаждения Кришны. Это и есть внутренняя потенция. И он говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние. Шримати Радхарани меня не дает никому видеть. Всем этим, кто на внешней. Поэтому Гаудия Вайшнавы, чтобы увидеть Кришну, кого пытаются умилостивить? А? Внутреннюю потенцию. Они обращаются, говорят, в Искон ничего не говорят о Шримати Радхарани. Да Искон, распространяя Хари Кришна Махамантру, только о ней и говорит. Можно просто не увидеть ее. Потому что Шримати Радхарани, чтобы представить, она Дургой предстает. Вот я, да, я, ты есть Шримати Радхарани. Да. Ну что, как? Что надо? О, наконец-то Радха, я тебя нашел так вот. Так что жену мне поймаешь, детей там все. Ну, конечно, что. Не буду я Радха, если тебе этого не дам. И его череп себе, ну, на гирлянду. Все. Видели Радха с черепами? Таким образом, мы можем понять, вот здесь говорится, как от Кришны происходит экспансия и как они в татве. И также мы видим, вамши, випхи, мамши. То есть, кто такая сати? Это тоже? Чья татва? Шримати Радхарани. Лакшми эти все. Шива и Дурга. Они пришли для этих продвинутых личностей. Одна олицетворяет Камака Деви, а другой олицетворяет ее повелителя. Одна олицетворяет ложное эго, а он повелитель ложного эго. Таким образом, живые существа, не понимая, как привлечься к Кришне, они должны узнать о величии Кришны. О величии Кришны. Мы говорим, как привлечься к какой-то личностью. Вы должны просто узнать о его величии. О величии этой личности. Посмотреть, как действует эта личность. Что она реализовывает, что от нее исходит. И тогда можно найти прибежище, тогда можно привлечься этой личностью. Что исходит? А как мы привлекаемся? В соответствии с тем, что мы ищем, что от кого должно исходить. Вот человек привлекся, допустим, ух, говорит, ух ты, ничего. И привлекся тем, что исходит. Так? Так вот, в соответствии с тем, что мы ищем, такого авторитета мы и выбираем. Понимаете? Потому что от каждого авторитета что-то исходит, поэтому он авторитет. И вот это что-то исходит, что-то вы ищете, вот то вот от этих авторитетов исходит. И человек выбирает себе, он привлекается той личностью, из которой исходит то, что он ищет. Поэтому Джада Бхарата, он был носителем какой-то определенной энергии, а Махарадж Рахугана что искал? Эту энергию. И когда ему эту энергию подали даже через его подковыривание, все, он все это отбросил, потому что его не интересовало. Он говорит, да, я хочу получить это. Я хочу это получить. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати ходил, Гаура Кишора Дас Бабаджи. Как Гаура Кишора Дас Бабаджи так разговаривает? Ну, хоть раз бы вот с нами гуру так поговорил, как Гаура Кишора Дас Бабаджи со Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Мы бы соплями изошлись на 10 тысяч лет. Расплакались бы. Вы читали, да, как он разговаривал? Итак, эти взаимоотношения с наукой и как это все соединять, от кого слушать, к Кто это может дать, реализацию этого? Это в соответствии с тем, насколько мы привлечены. Значит, как человек может узнать величие Кришны? Ну хорошо, через парампару. Вот ты в парампаре, вот все мы в парампаре. А почему же кто-то все равно не может этого? Не может, и он говорит, я не могу. И вот мы как-то с Бхакти Баба Махараджем, он меня спросил, вот там кто-то, ну, что-то пообещал ему и не сделал. Не буду говорить там, забыл имя. Но обещал он ему, тот, которого имя я забыл. Обещал, и не сделал. И Махарадж меня спрашивает, ну, он не смог, говорит, что я не мог. Я говорю, да он не хотел. Он говорит, ты тоже так считаешь? Я говорю, а кто еще так считает? Он говорит, я так считаю. Он говорит, ты тоже приверженец этой теории? Я говорю, да почему? Она же исходит из Писания. Нет положения, я не могу. Есть только одно. Я что? Не хочу. Я не могу, потому что я не знаю. Это может быть. Я не могу, потому что я не знаю, как это сделать. Но когда вы получили теоретическое знание и говорите, что вы не можете, значит, вы уже что? Не хотите. Когда есть знание, и вы не можете его воплотить, это говорит о том, что вы не хотите. Почему? Почему у вас все не получается? Почему не получается? Потому что это дорого. Это еще привязанность. Привязанности. А привязанность – это что? Откуда родилась привязанность и жадность? Созерцание и удовлетворение. Созерцание объектов для чувственного наслаждения. И приводится контакт для чувственных наслаждений. Вожделение удовлетворяется, поэтому человек не может никак победить это. Он удовлетворяет свои чувства. И когда человек удовлетворяет свои чувства, говорится, это вожделение, но как огонь. Он удовлетворяет это, он, значит, подбрасывает в него дрова. Поэтому он не может никак через это вожделение перепрыгнуть. Он не сможет никогда, потому что оно удовлетворяется. Раз оно удовлетворяется, значит, человеку сложно перепрыгнуть через это. Очень сложно. И природа вожделения, она не только в теле проявляется. В теле, это в зависимости от того, шудра, вайшья, кшатрия, брахман. Почему кшатриям давалось удовлетворять вожделение? А шудрам нельзя было. А почему же все-таки кшатрии, они более высокого уровня? А? Как вы думаете, почему? Кто знает? Почему? Ну? Что не созерцали? Как это не собственно, да, они тоже удовлетворение. Более разумные. Да, они могли как черепаха, да, втягивать свои чувства. Сами чувства, не саму деятельность изменить, а чувства втянуть. То есть не делать это из похоти. Они могли, допустим, для продолжения рода вступать в взаимоотношения. А шудра не может для продолжения рода вступать в взаимоотношения. Шудра вступает в взаимоотношения только ради чего? Ради наслаждения. Они не могли управлять своими чувствами и интеллектом. Они не могли, потому что интеллект очень слабый, поэтому полностью на чувственном уровне. Поэтому им запрещено было это делать. Потому что чувственный уровень всегда приводит к разрушению. Вайши, кшатри и брахманы. Брахмана мог вступить в незаконные так называемые половые взаимоотношения. Почему? Если это того требовало что-то. Как жертвоприношение, да, вот в ясу вступил. Не со своими женами. Они не были его женами, и ему не надо было на них жениться, чтобы вступить с ними в взаимоотношения. Так? Таким образом, все зависело от этого сознания, от интеллекта человека. Еще какого интеллекта? Одухотворенного. Как он умел контролировать свои чувства? Чувства сами, не сами действия, а чувства. Потому что когда, вот говорится, и те, и другие убивали, но получали карму в соответствии с тем чувством, с которым они убивали. И что? Мотивы, которые они преследовали. От этого они обуславливались кармой. И те, и другие сражались. Бхишмадева сражался против Кришны. Почему он в ад не попал? Тоже убивал. И даже против Кришны выступил. Почему же он не демон? Какое чувство он даже стреляя в Кришну. Демоны стреляли в Кришну и ненависть к нему испытывали. И вообще не соображали там, что он Бог. Думали, это надо его убить, этого Кришну. Забадал. И Пхишмадева стрелял еще больше в Кришну, чем они. Смотрите, не само действие привело, приводится и дает последствия, а что? Чувства и мотивы. Таким образом, живое существо понять должно, что такое внутренняя потенция. Не сама деятельность, а внутреннее чувство и мотив. Поэтому Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, между поступками материалиста и преданного может быть никакой внешней разницы, но между ними огромная пропасть. Один это делает для своих чувственных наслаждений, а другой это же делает для удовлетворения Кришны. Таким образом, это и есть внутренняя потенция. Так кто такие вигьяни? Они действуют, значит, для удовлетворения кого? Кришны. А гьяни? Для себя. Для себя. Они действуют для себя. А карми? Гьяни действуют для себя, как души, да? Как душа, как бы для себя, ну и персональный такой. То есть не для высшей души, а как бы для своей души беспокоятся. А карми беспокоится о своих чувствах. Материальных. Такова разница. А вигьяни, он беспокоится о чувствах кого? Хришикеши. Он беспокоится о чувствах Хришикеши. Повелитель чувств. Итак, живое существо может продвигаться. Любое. Женщина, мужчина, ребенок, кто угодно. Если просто предастся преданным Господа. Говорится, любые, пулкаши, пулинды, кхасы, там кто еще, жители Сибири, звери и птицы, могут снискать милость Господа, если предадутся его преданным. Какому преданному? И Кришна говорит, «Тадвитхи пани пратина парипрашнена шивая упадыкшианти дельгянам гьянина статва даршина». Зачем мы распространяем эти книги? Мы хотим, чтобы люди предались Шриле Прабхупаде. Мы хотим, чтобы люди предались Шриле Прабхупаде, Ачарье. Ачарья. И есть гуру, который находится в миссии Ачарья. То есть человек, реализовавший то знание, которое распространял этот Ачарья. И он позволяет нам объяснить и нас правильно обучить, как нам реализовать знание этого Ачарья. То есть как нам добиться этого эффекта, который оставил Ачарья. И гуру, он реализовал это и нас учит этому, этой реализации. И то, что реализовано, поэтому, говорит, при каких обстоятельствах нужно отвергнуть духовного учителя. И там тоже говорится, даже об этом говорится, что уже к тому уровню человек должен быть достаточно готовым и разумным, что он должен понимать, что то, что реализовано, я буду все принимать. Да? Но то, что не реализовано, я должен аккуратно, то есть не то, чтобы отвергнуть, но должен разобраться, разобраться в том, все. Даже на этом уровне. Контроль языка, гениталиев, там гневаете. Что такое контроль? Мы думаем, он никогда никуда гениталии не засовывает, никогда не гневается, никогда желудок он не переедает и все остальное. А я вам могу рассказать совершенно иное. Контроль, это значит, он знает, при каких обстоятельствах, как и при каких обстоятельствах можно использовать гнев, при каких ни в коем случае нельзя гневаться. Как этот гнев использовать? Как использовать желудок? При каких обстоятельствах можно и много съесть? А при каких обстоятельствах можно и мало съесть? А при каких обстоятельствах можно вообще и не есть? Гениталии. При каких обстоятельствах можно гениталии использовать для зачатия детей? А при каких нет? А при каких даже для ради долга? Они контролируют чем? Служением. Преданным служением. То есть, если это необходимо для преданного служения, и Кришна это удовлетворит, они это используют. Все. Но только в чем контроль-то держится? Если это связано с удовлетворением Кришны. Если это только связано с удовлетворением Кришны. Таким образом, чтобы понять глубоко, что такое контроль чувств, живое существо должно глубоко углубиться в науку самоосознания, в понять, что такое чувство, чем они контролируют, что это такое, все говорят, контроль чувств, преданным служением. Что такое преданным служением контролируют? Это значит только то, что благоприятно для преданного служения. и то, что для него неблагоприятно, должно быть отвергнуто. И если что-то благоприятно убить кого-то для преданного служения, то Прабхупада говорит, что делается? А если кого-то будет неблагоприятно для преданного служения простить, то что он у нас делает? А? Но люди, не понимая вот этого, что такое контроль чувств преданным служением, они думают, вот само прощение, это так благоприятно. Кришна всегда доволен, когда прощают. Но прощение тоже должно рассматриваться с позиции знания. Когда царь отрубал голову, что он этим делал? Прощал. Поэтому недалекие люди, они никогда не могут понять, что прощение. Когда кого-то выгоняют, говорят, я тебя прощаю, вон отсюда. Они не могут понять, что это такое. Это как же он так простил? У них есть свои представления о прощении, о милости, об аскетизме, о контроле чувств, о чем угодно. У них у всех свои представления, которые так заполнили их сердце, ум, эти анартхи, что они не могут с ним бороться. И они сидят и говорят, как будто бы какая-то сила. Я хочу вроде, но ты не хочешь. Потому что он еще не может понять природу своего желания. Что такое активное и что такое пассивное желание? Какова природа пассивности и активности внутри меня, не во внешней, а внутри меня? Почему я все равно засыпаю? Почему я все равно засыпаю? Почему я не могу бороться? Что со мной происходит? Почему? Где-то я желаю, но желаю в уме. А нужно пожелать где? А? В сознании. Не в интеллекте, в сознании. Желание в сознании происходит. Желание появляется. Желание где? Где желание? В уме. Желание все в уме. Вы знаете, да, что желание все в уме? Вот почему человеку сейчас, вот представьте, вот человек засыпает. Он желает засыпать сейчас? Ты же сейчас желаешь засыпать? Скажи честно. Хочешь сейчас заснуть? Прямо сейчас? Конечно, хочешь. Потому что если бы ты не хотел, ты бы не заснул. С другой стороны, второе желание тут, да? Вроде не хочу, надо слушать. А какое желание побеждает? И мы можем говорить, что желает спать-то? А? Тело. Да? А почему тело желает спать? И я засыпаю. Я засыпаю. Потому что я так отождествляю себя с телом. И когда оно хочет спать, что? Я засыпаю. А вот само тело хочет спать? Ну кто вот знает природу сна? Только для прашного панишата, что ли, там это природа сна. Почему тело засыпает? А? Вот почему прибор, когда он накаляет, отключает? Утюг видели, да? Поставишь его на это, до какого-то определенного, отключился. Поставить его на это, до какого-то предела, он отключился. Поставите на это, регулятор есть. И вы в соответствии с тем, с чем прикасается утюг, его что? Регулируете. Регулируете. Таким образом, регулируемое преданное служение, это тогда, когда вы отключаетесь, когда вас мозги. А если вы не умеете регулировать, он говорит, прими регулирующие принципы бхакти-йоги. Значит, что у человека проблема-то в чем? С какими принципами? Там может война возникнуть сколько угодно, потому что регулировать невозможно. Поэтому мы видим, что утюг берут и раз и сожгли ткань. Потому что температура регулируется извне. Сам механизм, он не... Но если его там настраивать, есть механизмы, которым вы можете пользоваться, зная, какая температура должна быть прикосновения этого, какой вред, все, вы все и регулируете, так? И есть, на каждой майке есть шастра такая маленькая висит. Как стирать, как гладить и как что. Если вы смотрите эту шастру, и регулируйте по этой шастре, то все будет нормально. Если вы такой тупой, то все это... Либо слишком холодно, отключается, никак выгладить не могу. Что-то все глажу, глажу и выгладить не могу. Что-то все изучаю, изучаю и все равно. Что-то все повторяю, повторяю и ничего, никакого толку. Что такое? Утюг холодный. Утюг холодный. Итак, человек должен очень хорошо разобраться, почему он не прогрессирует. Кто в этом виноват? И вот я очень часто видел брахманов таких, ну, как бы брахман, претендующий на брахманическое положение. которые говорят, это вот все, вот это, а что мне вот это, а мне что вот, а что так мне не сделали, а что там меня не, а что мне это не защитили? Где вы ищете защиту? У духов, у полубогов и у привидений у каких? У великих личностей и у демонов? Нужно искать защиту, прибежище у Кришны. И человек никогда не искал прибежище у Кришны. Он искал прибежище у великих личностей, у кого угодно. Но он так и никогда не служил Кришне. Он не искал прибежище у Кришны. Вот почему мы концентрируем людей на арче в Виграхе, чтобы люди искали прибежище у Кришны. Искали прибежище у Кришны через посредство его представителя. Через посредство его представителя. Мы видим, как приходят люди и говорят, хочешь прибежище найти у того? А с кого-то посылает он, и тот ходит и распространяет о нем славу как бы. Вот мы видим, почему там у кого-то человека нашли прибежище, а они его лично не знали. А они встретили того, кто знал, того, кто... И они уже косвенно прибежище у него нашли. Поэтому они говорят, ты что, там такое, если что, так он всегда... Ну, у нас были такие ситуации, все там, все развелось, все... Они представляют, и вы, ну, и вы хотите попробовать. Ну, ладно, давай, если ты будешь что-то делать, вообще у тебя это будет прибежище. А если будешь больше делать, вообще... А если там вообще будут такие отношения, за тебя вообще горло любому перережут. Да, это так. Так выглядит вся система. Я просто спускаю, как бы, чтобы понять, потому что человек не может там понять, как это. Но та же система везде работает по отношению ко всей этой системе, ко всей ситуации, к любой ситуации. Вот почему мы видим, что Кришна лучом знания не рассеивает тьму невежества в сердце этого человека. Почему? Почему? Кришна говорит, я, пребывая в сердце своего преданного, лучом знания рассеиваю тьму невежества. Почему же не рассеивается? Неправильно, он говорит, только пребывая в сердце своего преданного. Он... То есть, когда человек предался, его стремится, а не себя. Все человек не может. Гудакеша – это непростое понимание. Тело имеет свою выработку. Тело в любом случае заснет. Но есть очень много историй, когда тело вообще не засыпало. Тело может переключаться на разные виды деятельности. И вот есть такое понятие, вот мы знаем, да, йога-нидра. Нидра означает сон. Йога мистический, да? И вот говорится, что эти личности, они как бы не спали, они впадали вот в это состояние, да? Йог, как бы, как йога-нидра. То есть их сон и явь не было, они во сне продолжали писать писания, обдумывали эти... Но это, как бы, тело, то есть сама вот эта вот как бы, конструкция, она отдыхала в этот момент. То есть переходили на другой уровень. Тут как бы внешним нужно делать, но они переходили во внутренний. Но деятельность оставалась прежней. Не было разницы между внешним и внутренним. Все было подчинено внутренней потенции. И внешнее подчинялось. Таким образом говорится, что духовная потенция, она... Что? Влияет на тонкую материальную. А тонкая материальная влияет на грубую. Значит, почему у нас в грубом мире проблемы? Потому что у нас проблемы в тонком. А почему у нас в тонком проблемы? А? Что у нас проблемы в духовном. У нас проблемы в духовной жизни. Недостаток сознания Кришны. Все проблемы от... Недостатка сознания Кришны. Даже все наши внешние проблемы, они от недостатка сознания Кришны. Сознание. Что называется сознанием? Какой уровень называется сознанием Кришны? Вот анамая там, пранамая. Какой уровень называется сознанием Кришны? А? Какой? Вигьяна. Вигьяна. Когда человек начинает осознавать Кришну, он поднимается до этой ананды. Блаженство. Ананда – это значит блаженство. Но до этого блаженства можно подняться только через сознание. А сознание это можно проявить только через разум. Потому что, говорится, разум – самая близкая субстанция к чему? К сознанию. Но между ними есть одно препятствие. Между сознанием живого существа и интеллектом есть одно препятствие, которое не позволяет ему правильно действовать. Какое? Аханкара шакти. Ложное эго. Если он хочет, чтобы все поступало оттуда, туда и туда, он должен что? Ложное эго. Сам. И интеллект это позволяет делать. Интеллект позволяет отодвигать ложное эго. Но только тогда, когда живое существо привлеклось тем, ради чего оно может ложное эго что? Отодвинуть. Таким образом, пока человек не привлекся так сильно, он и не может отодвигать ложное эго. А почему он не привлекся так сильно? Как мы привлекаемся? Те, кто в гуне невежества, привлекаются духами и предками. Те, кто в гуне страсти, привлекаются, могут привлечься великими личностями и демонами. Те, кто в гуне благости, они привлекаются полубогами. Гуна. Что значит привлекаются полубогами? Вы думаете, что в гуне благости они не знают, что есть Бог? Но они привлекаются полубогами. Почему? А? У них есть желание. Поэтому Кришна говорит, недалекие люди, неразумные люди поклоняются полубогам. Они знают, что есть я, верховная личность Бога, и они поклоняются полубогам. Потому что у них есть материальные желания. И они знают, что я Бог, и они поклоняются полубогам. Знаю, что они мои, что представители в материальном мире. И когда вы разберете эту ситуацию, вы поймете, что мы тоже поклоняемся полубогам, потому что у нас материальные желания. Можем точно так же поклоняться полубогам, носить разные там приспособления, всякие камни.